Если следовать простой логике, то окающие племена не могли быть хранителями акающей топонимики на севере. Значит, из эмиграции вернулись они, и они же принесли благозвучие в прорусский язык, а само слово «солнце». Тот же автор слова о полку Игореве писал. Надеюсь, позже переписчики копировали точно. А если нет, то еще лучше. Не солнце, а солнце. Когда оно из Ра стало таким труднопроизносимым. Геродот называл Волгу рекой Ра. Возможно, от купцов слышал или от странников. И жители ее берегов называли реку также. Когда же река Солнца превратилась в совершенно безликую Волгу, буквально бегущая влага или вообще влага, кто переименовал, кто из обожествленного символа сделал примитив, достойный неразвитых языков малых, полудиких народов или совершенно диких аббревиатур после революционной перестройки? Нет, все-таки это экспансия людей, принесших иную, нежели чем крамольство, религию. Уничтожение символов старой веры – очень знакомая ситуация. Сергиев Посад, Загорск, Богородск, Ногинск и так далее. На месте храмов – языческие капища. Потом на капищах строили христианские церкви, снова называемые храмами. А уж за ними – вечные огни – памятники Ленину, клубы, танцплощадки или просто склады зерна. В общем, весь мир насилием и разрушим до основания, а затем... Неужто это вечный принцип в России? А что придет за развитым социализмом? Недоразвитый коммунизм? Или все-таки я увижу мир совсем в ином свете, что обещал Рядаков-младший? И в этом мире мне всего-то потребуется 4,5 миллиона. Нет, лучше о другом. Почему так меняются звуки? Г на З и на Ж. Должна быть внутренняя смысловая закономерность. Известно, З – знак божественного огня или света. Аз и Яз. Князь, княже, княгиня. Гореть, зной, жар, жечь, огонь. Ж тоже знак огня, тогда и Г, поскольку Га – движение, а оно есть жизнь. А князь – более распространенная в древности форма княже, потому что его сын – княжич, к-ня-ж-ня, ны – меня. Ко мне. Значит, получается, ко мне несущий огонь? Кто был князь? Хранитель огня? Просто огня или священного? Тогда жрец. И не от слова «жрать». Впрочем, вполне возможно, ритуальное слово обредили в черные одежды. Но почему в древнерусской литературе встречается выражение «воскресить огонь»? Возжечь – понятно. А воскресить? Крес. Кресало. Выбивающий огонь из камня. Тогда крест. Возжигание жизни. А кстати, землепашцев называли крести, то есть возжигающий жизнь на земле. И тогда же крестьянин уж никак не от слова христианин. Ждать. Ждать, когда дадут огонь? А вождь ведет куда-то или дает огонь? Может, то и другое вместе? Ведет и освещает путь факелом, светочем. А как же было ходить во мраке ледниковой зимы? Монорага наполовину была укрыта плотной серой тучей. Накрапывал дождик, но не такой, чтобы останавливаться. Да и на руку он был. Можно подойти, не слышно. Самому легче укрыться. И если есть люди, уже палатку натянули, костерчик развели. К горе я не приближался. Двигался вдоль осыпей и развалов на расстоянии, по тылам. Часто останавливался на возвышенностях, чтобы просмотреть территорию в бинокль, или просто стоял оцепенело. Даже в такую погоду Монорага казалась величественной, непомерно высокой, возможно, потому что на склонах еще лежал снег, а неподвижная туча напоминала суровые, аскетические одежды на молодой монашке, скрывающей свои таинственные прелести. И от этого она становилась еще притягательнее. Сделав полукруг по северной стороне, я вышел на берег полноводной, гремящей Монораги. Обходить гору вокруг не имело смысла. Если кто и был тут, давно бы уже себя обнаружил. Рассказав о старике с птицей, Олежка вынудил меня осторожничать еще больше. И я ловил себя на мысли, что высматриваю не просто людей, каких-нибудь пеших или водных туристов, и даже не крокодилов, а этого самого Атенона, одно имя которого отчего-то навевает знобящую жуть. В окрестностях горы я никого не обнаружил, понемногу успокоился и лодку накачивал, уже не прячась, с удовольствием вспоминая, как в 79-м вязал плот. На сей раз переправа заняла минут 20. И вот я уже ступил на другой берег. На ледяном озере лежал серо-синий лед без единого черного пятна открытой воды. Зимой водолазных работ не проводили. У оторванного припая по камням и отмелям бродили вороны, вероятно, собирая дохлую рыбью молоть. И это было единственное движение, насколько хватал глаз бинокля. Все-таки я выждал, когда наступят ночные сумерки. Газету читать можно. Еще раз проверил, нет ли дымов, не слышно ли голосов, либо стука топора. Туча так и осталась на Монораге, но дождик прекратился, и наступило совершенное безмолвие. Теперь осталось разведать Олежкину пещеру, вернее грот, в котором он когда-то жил с моим дедом и называл логовом. Старик нарисовал подробный план, как найти, а поскольку картограф из него был никакой, собственноручные наброски он читал только сам, а к тому же еще и объяснял на своем специфическом языке, то я мало что понял. Искать логово следовало на востоке от озера, приблизительно в 3-4 километрах, на одном из притоков речки Юнковож, где-то на границе леса. Единственной точной приметой, со слов Олежки, был ручей с небольшим водопадом, где-то уходящий под землю. Ручьев тут было полно, особенно после дождя, и все с водопадами. И все-таки я достал начертанный им план, сверил с местностью и определил примерное направление. Соблазн забраться и пожить в недрах Урала, а не в палатке, заметный отовсюду, как ни маскируй, был велик. В этом гроте когда-то жили офицеры, Рядаков, Стефанович, пока не ушел в отдельную нору, и третий, Нерехтинский, уплывший с командой в Англию и там канувший в неизвестность. Олежка предполагал, что их всех там кончили, чтоб не оставлять свидетелей, может, даже по пути в море утопили, чтоб не кормить, потому что каждый из них, окажись на свободе, непременно вернулся бы в Россию, пошел бы на Урал и утащил весь обоз, даже если бы пупок развязался. А англичане считали, что золото уже принадлежит им, и они отдавать назад не хотели. Этот поручик Нерехтинский был самым человечным из всех офицеров. Может, потому Рядаков и отправил его в Архангельск. По крайней мере, не вешал, не расстреливал и с солдатами разговаривал нормально. Хотя всякое бывало, особенно когда в атаке на красных ходили. Там уж мать-перемать. Полазив вдоль ручья с водопадами, я ничего не нашел. Вернулся поближе к озеру, точнее в распадок с чахлым леском, и пошел по нему больше для формы. И скоро неожиданно наткнулся на исток чистого ручья, вытекающего из каменного развала. Водопадом это можно было назвать с натяжкой, скорее фонтаном, чуть ниже которого вода выточила в коренных породах овальную ванну глубиной по пояс, откуда скатывалась и разбивалась о камни. И в них же пропадала эдакий кусочек подземной речки, выбившийся на свет. Намороженный на зиму ледяной курган еще не растаял и лежал голубым самоцветом, источая холод. Я напился холоднющей воды, достал сигареты и не успел закурить, как увидел вход в логово, описанный Олежкой. Двухметровый уступ с елками наверху и от водопада, прикрытый сползшими глыбами, кустарником, опутанный старыми корневищами. Полезешь — ногу сломишь. Таких мест в горах множество. Однако я вскарабкался к уступу и под навесом из плиты нашел почти круглый лаз и кем-то вытасканный оттуда перегной листвы и хвои. Фонаря я не взял, потому посветил спичкой, отважился и полез. По форме грот напоминал черепаший панцирь изнутри, просторный, но низкий. Головы не распрямить, покатые стенки сходили на нет, образуя щели, а пол оказался завален толстым слоем сухого сыпучего перегноя. То ли офицеры в гражданскую натаскали лапника и листьев, то ли мой дед с Олежкой, то ли долгие годы здесь была медвежья берлога. А может, то и другое вместе. Все тут жили и все таскали подстилку.